38. Dance on stilts. Танец на ходулях. Английский. Песня Blue Oyster Cult с альбома Curse of the Hidden Mirror. 2001 год. Небо окрасилось цветом розового мрамора, но народ не спешил расходиться. На тротуары высыпал миллион лондонцев и приезжих в красно-бело-синих шляпах, пластмассовых коронах, с флагами Соединенного Королевства. Надувшиеся пивом шуты тащили за руки детишек с размалеванными физиономиями, и все эти толпы подпрыгивали и плыли на волнах слезливых сантиментов. В подземке было не пробиться, на улицах и того хуже. Выискивая то, что нужно, он прокладывал себе путь под звуки национального гимна, выводимого безголосой пьянью. И только раз припев не резанул ухо, когда его всем выводком затянули развеселые валики, преградившие ему дорогу на выходе из метро. Чудо при расставании обливалось слезами. Оно на время приободрилось от зрелища королевской свадьбы, размякло и пожалело себя, стало отпускать жалостливые намеки о верных и неразлучных. Сдержался он единственно потому, что каждым нервом, каждым атомом был нацелен выполнить то, что спланировал на вечер. Высвобождение приближалось, он проявил терпение и ласку. А что получил в награду? Чудо вконец распоясалось и стало требовать, чтобы он остался. А он уже и куртку надел, и ножи приладил. Ну как тут было сдержаться? Он хорошо это умел. Даже пальцем никого не трогая, нагнать страху одними лишь словами, жестами, внезапным оскалом сидящего внутри зверя. Хлопнув дверью, он вылетел из дому, оставив позади униженное и запуганное чудо. «Потом будет нужно напрячься и обставиться», — рассуждал он, пробиваясь сквозь запьянцовскую компанию на тротуаре. «Букетик вшивый принести, изобразить покаяние, туфту какую-нибудь прострес на уши навесить». От этих мыслей его перекосило. Никто не посмеет встать ему поперек дороги при его-то росте и комплекции, хотя какая-то мелюзга путалась под ногами. Но это не более чем болванки, кегли из мяса. Так к ним и следует относиться. Для него только те люди что-нибудь значили, которые могли пригодиться ему для дела. Потому-то секретутка и стала для него столь важной персоной. Никогда еще он не преследовал женщину так долго. Впрочем, с предыдущей тоже пришлось повозиться, но там было другое. Та дурища, очертя голову, бросилась к нему в капкан, будто всю жизнь мечтала быть порубленной на куски. А ему еще и лучше. Он даже заулыбался. Персиковые полотенца и густой запах крови. На него мало-помалу накатывало знакомое чувство. Чувство всесилия. Сегодня все повторится. Он уже знал. Heading for a meeting, shining up my greeting. У меня свидание, дал себе задание. Английский. Из упомянутой песни Blue Oyster Cult Dance on Stilts. Выискивал он девчонку, отделившуюся от компании, под шофе, размякшую. Но они все как назло брели стадами, и он уже стал подумывать, что на безрыбье и шлюха рыба. Нынче, не то что в прежние времена, проститутки по улицам не слонялись, все обзавелись мобилами, интернетом. Купить тёлку — все равно, что заказать еду на дом, но ему не улыбалось наследить в сети или засветиться по мобильному. На улицах оставалось одно отребье, он знал все закоулки. Но нужно было выбрать место, с которым его ничто не связывало. Подальше от чуда. Без 10:12 ночи он, в низко надвинутой на лоб шапке, дошел до Шеклуэлла и стал кружить по улицам, пряча подбородок в воротник куртки и при каждом шаге ощущая ножи, прямой разделочный и небольшой тесак. В окнах пабов и индийских ресторанчиков горел свет, повсюду мотылялись британские флаги. Он был готов хоть всю ночь бродить, только чтобы добиться своего. На неосвещенном углу стояли три бабёшки в мини-юбках, курили и о чем-то болтали. Он прошел по другой стороне улицы, и одна из них окликнула его, Но он не ответил и нырнул в темноту. Три — это перебор. Зачем ему две свидетельницы? Пешая охота представляла собой легкую и одновременно трудную задачу. Можно не волноваться, что номер заснимут на камеру. Но вот вопрос, куда ее завести? Да и сматываться от копов намного сложнее. Битый час он нарезал круги по улицам, пока не очутился на том же самом углу, где стояли проститутки. Сейчас их осталось всего две. Уже проще. Одна свидетельница. Его лицо почти целиком скрывал воротник. Нужно было решаться, но тут к бабёшкам подъехала машина, водитель перебросился с ними парой фраз, посадил приглянувшуюся девицу к себе в автомобиль и умчался. Дурман ликования устремился по венам в мозг. Точно так все сложилось в первый раз. Тогда, как и сейчас, он остался один на один с самой страшненькой, чтобы сделать с ней все, что заблагорассудится. Нужно было спешить, пока рядом не оказалось любопытных глаз. «А, вернулся, сладкий?» Голос у нее был сиплый, хотя сама она выглядела молодо. Крашеные хной волосы собраны в короткий пучок, в ушах пирсинг, в носу тоже. Ноздри розоватые, влажные, будто насморочные. Кожаная куртка, мини-юбка из латекса, туфли на запредельно высоком каблуке. Странно, как еще ногу не подвернуло. «Сколько?» — спросил он, даже не слушая, что она говорит. «Какая нахрен разница?» «Хочешь, можно ко мне пойти?» Он дал согласие, но не расслаблялся. Хорошо, если у нее комната с отдельным входом или однокомнатная квартирка, и на пустой лестнице есть какой-нибудь грязный темный закуток, готовый принять тело. А если вдруг она его приведет в людное место, скажем, в бордель, где будут другие проститутки, а с ними старая жирная сука-мамка, или еще того хуже, сутенер? Девица вывалилась на дорогу раньше, чем загорелся зеленый сигнал светофора. Пришлось схватить ее за руку и дернуть назад, потому что мимо с ревом несся белый фургон. «Спаситель мой!» — захихикала она. «Спасибо тебе, сладкий!» Чем-то закинулась, не иначе. Таких он видел множество. Сопливый нос внушал ему гадостные чувства. В темных витринах магазинов их отражения смотрелись как папа с дочкой. Она — тощая коротышка, он — высоченный здоровяк. «Видал свадьбу?» — полюбопытствовала она. «Чего?» «Свадьбу принца видал? Невеста, да чего ж миленькая!» Даже эта никчемная дрянь сходила с ума по пресловутой свадьбе. На ходу ни на минуту не затыкала фонтан и постоянно хохотала, цокая своими дешевыми шпильками. Он, между тем, не проронил ни слова. «Жаль, что маменька его до этого дня не дожила, верно? Нам сюда!» — сказала девица, указывая на многоэтажку в квартале от них. — Тут моя хата. Издали было видно, что у освещенного подъезда кучкуются люди. Один парень сидит прямо на ступеньках. Он остановился, как вкопанный. — Нет. — Чё такое? Не стесняйся, сладкий, тут все свои, — убежденно выговорила она. — Нет, — повторил он, крепко взял ее за плечо и внезапно разъярился. «Что она затевает? Думает, он вчера на свет родился?» «Туда», — указал он на темный проход между домами. «Сладкий, у меня постелька». «Туда», — не скрывая раздражения, повторил он. Она уставилась на него, хлопая густо намалеванными ресницами, немного обеспокоенная, но утратившая, тупая корова, способность ясно мыслить. И тогда одной лишь силой воли он молча заставил ее подчиниться. «Ладно, сладкий, как скажешь». Каждый шаг отзывался хрустом, как будто они шли по гальке. Он переживал, как бы в проулке не оказалось сенсорных уличных фонарей или датчиков, но в 20 ярдах от дороги их поглотила густая, непроглядная тьма. Он был в перчатках, протянул ей деньги. Она расстегнула ему штаны. Еще вялый. Пока она, стоя на коленях, во мраке занималась своим делом, пытаясь хоть как-то его завести, он бесшумно достал из потайного кармана ножи. Легкое скольжение по нейлону. Потные ладони обеих рук удобно легли на рукоятки. Он пнул ее в живот с такой силой, что она отлетела назад. Судорожные вдохи, свистящий хрип и хруст гравия подсказали ему, куда она приземлилась. В расстегнутых брюках, которые уже сползли на бедра, он рванулся вперед, споткнулся о проститутку и всем своим весом обрушился на нее. Разделочный нож раз за разом погружался в плоть, скреб по кости, возможно, по ребру. Он выдернул и снова вогнал в нее нож. Из ее легких вылетел свист, и вдруг, к его невероятному удивлению, она закричала. Он пригвоздил ее к земле, но она рыпалась, и он никак не мог нащупать ее горло, чтобы перерезать. Пришлось посильнее рубануть ее зажатым в левой руке тесаком. Невероятно, но в ней еще оставалось достаточно сил, чтобы заверещать снова. У него с языка хлынул поток грязной брани. «Удар, удар, удар, еще удар!» Разделочный нож пронзил ее ладонь, которой она пыталась заслониться. У него родилась идея. Он придавил ее руку к земле коленом и занес нож. «Сосулька поганая!» «Э, кто там?» «Да твою ж мать!» Мужской голос доносился сквозь темноту со стороны улицы. «Кто там?» Он слез с нее, натягивая трусы и брюки, и попытался бесшумно отползти назад. Левая рука сжимала ножи, а правая, как ему хотелось верить, два ее пальца. Еще теплые, костлявые, окровавленные. Она все по-прежнему скулила и кряхтела, а после, издав длинный хриплый вздох, затихла. Он заковылял прочь в неизвестном направлении, подальше от ее бездвижного тела. Все чувства обострились до предела, как у кошки, издали почуявшей собаку. Перед ним оказалась глухая стена. Ощупью он двигался вдоль нее, пока не наткнулся на проволочную сетку. В удаленном свете уличного фонаря по ту сторону забора он увидел нечто похожее на старую автомастерскую с жутковатыми, размытыми очертаниями автомобилей во мраке. Где-то там, откуда он только что унес ноги, послышались шаги. Мужик пошел разведать, кто голосил. Паниковать нельзя, бежать нельзя. Малейший шум и кирдык. Медленно он подобрался к металлическому заграждению, за которым стояли старые машины, и полез к сгустку темноты, который мог оказаться как выходом на прилегающую улицу, так и тупиком. Окровавленные ножи скользнули обратно в куртку, пальцы легли на дно кармана. Затаив дыхание, он крался вперед. Из переулка до него эхом долетел вопль. «Чёрт! Энди! Энди!» Он побежал. Сейчас уже можно. Они не слышали ничего, кроме своих гулких криков, и вселенная вновь оказалась к нему благосклонна. За очередным сгустком темноты она расстелила у него под ногами мягкий травяной покров. Тупик. Двухметровая стена. С той стороны слышался рев моторов. Что было делать? Задыхаясь и суча ногами, проклиная себя за потерю былой спортивной формы, он пытался подтянуться и нащупал ногами хоть какую-нибудь опору. Мышцы во всем теле стонали и отказывались подчиняться. Но паника творит чудеса. Он забрался на стену и приземлился на другой стороне. Свалился, как мешок, колени отозвались болью, но, пошатнувшись, он все же смог удержать равновесие. «Вперед, вперед, вот так, хорошо, молодец!» Мимо проносились автомобили. Он незаметно вытер окровавленные руки о куртку. С расстояния доносились крики, слишком глухие, чтобы разобрать слова. Нужно убираться отсюда как можно дальше. У него есть на примете место, о котором чудо даже не подозревает. Автобусная остановка. Он пробежался и встал в очередь. Неважно, куда ехать, главное — подальше отсюда. На билете остался кровавый отпечаток его пальца. Засовывая билет поглубже в карман, он нащупал отрезанные пальцы. Автобус, тарахтя, уносил его с места происшествия. Чтобы успокоиться, он несколько раз сделал глубокий вдох и полный выдох. Наверху кто-то снова заорал национальный гимн. Автобус набирал скорость, сердце стучало быстро и громко. Вскоре он отдышался. Глядя на свое отражение в грязном оконном стекле, он поигрывал в кармане еще теплыми женскими пальцами. Паника улеглась, ее тут же сменил неподдельный восторг. Он улыбнулся своему темному отражению, ибо только оно могло постичь и разделить с ним сегодняшний триумф.